Глава 34. «Но порталы не ведут обратно. Ни тот, что в пещере Ариса, ни тот, что в Кандугане, не действуют в обе стороны», — скептически заметила Милана. «Мы тоже так думали. Но портал, что ведет из Сорь сюда, в Веросский снежный лес, действует в обе стороны. Вы сами в этом убедитесь», — ответил ей старик, ни капли не задетый недоверием девушки. 20 лет назад мы закидали вход в пещеру камнями, чтобы темные эльфы не проникли на нашу новую территорию. Поэтому прежде чем вы вернетесь, необходимо будет немного поработать». «Я тоже помогу», — выступил вперед Мираль, мальчишка-эльф, что загнал нас в ловушку, и которому не терпелось искупить свое вино перед будущим, как он считал, королем. Скай весело хмыкнул и потрепал мальца по голове, заставив того вспыхнуть от гордости. Работы по расчистке входа в пещеру заняли у наших мужчин и присоединившихся к ним эльфов около часа, а мы вместе с Миланой, Скиллой и Пинвартом все это время сидели неподалеку в окружении детворы, грея у костра руки и бросая друг на друга лукавые взгляды. У меня язык чесался поговорить с подругой об истинных парах и получить всю ту информацию, которую утаил от меня Скай, но улучшить минутку, чтобы остаться с ней наедине, не выходило. Что у ведьмы, что у Скиллы, в тот момент, когда мы встретились у наших домиков после нескольких часов сна, щеки горели ярко-алым светом. Я, поди, и сама от них ничем не отличалась. Недаром поросенок скривил свой милый пятачок, пробормотав про себя: «И это туда же». Куда туда же, я уточнять не стала, так как Пинвард тактичностью не отличался и мог сказануть лишнего. По громкому восторженному крику, раздавшемуся в утренней тишине, я сразу поняла, что дело сделано, и мы можем отправляться в путь. Вскочив с того места, где сидела, я прижала к груди сумку со свиненком и рванула к пещере, никого не ожидая. Остальные последовали за мной. Скай поймал меня у входа в пещеру практически на лету и прижал к своей широкой груди. Несмотря на пробирающий холод, куртка на нем была расстегнута, а в отросшем ежике волос блестели капельки пота. И запах такой мужской, аж мурашки по коже. «Вы только поглядите!» — раздался вдалеке восторженный голос Кареля. «И вправду портал! Синее сияние, идущее от зеркальной поверхности, стоящего посреди пещеры высокого сооружения, я ни с чем бы не перепутала. Проходить сквозь него стало таким же обычным делом, что я, кроме тепла туманной дымки, ничего больше не ощутила. Ни головокружения, ни бабочек в животе. Оборотник крепко держал меня за руку, шагая впереди». И это, как мне кажется, сыграло в моей уверенности в себе не последнюю роль. Видя перед собой его крепкую спину, я ощущала себя в безопасности, как никогда прежде, и постепенно начала привыкать к этому чувству. При мысли, что его могут ранить в предстоящей битве, посадить на замок или, не приведите высшие силы, убить, тошнота подкатывала к горлу и хотелось плакать. Да я этого чертова гамара в порошок сотру, только пусть волос с головы моего кхара упадет. Сама не заметила, как он медленно, но верно перекочевал из клыкастого амбала в моего кхара. Бабуля говорила мне, что любовь, сметающая на своем пути все преграды, существует не только в книжках, а я не верила. Теперь иду и глаз отвести от этого мужчины не могу, будто привороженная каким-то древним заклинанием. С другой стороны портала нас встретила точно такая же пещера, как та, через которую мы заходили, только зимний холод словно испарился, и на его место пришло летнее тепло. Мы тут же принялись снимать с себя лишнюю одежду, что одолжили в селении оборотников, и осматриваться по сторонам. Выход нашли практически сразу, так как располагался портал от него в считанных метрах. Пещера эта, как оказалось, находилась на вершине средних размеров горы, с которой виднелись разноцветные крыши городских домов. Столица была в километре от нас. И эта близость, зная, какую масштабную операцию мы планируем, будоражила кровь. «Итак, мы здесь. Что дальше?» — спросила Скелария, уставившись на Ская. «Мы все сделали то же самое, желая послушать, что на уме у нашего лидера. И только Варлоки, будто зная все наперед, неспешно сканировал территорию подножия горы. Сейчас перед нами лежат две задачи. Заручиться поддержкой ведьм». Скайлор перевел взгляд на Милану, которая кивнула ему в ответ. «И разведать территорию. Узнать, какие слухи ходят в городе и чем живет Гамар. Ближе к вечеру я отправлюсь в местный трактир и возьму с собой мелкую для прикрытия». Услышав прозвище, которым он меня наделил, я даже вздрогнула от неожиданности, но ответить ничего не успела, так как слово взял демон. «Мы с Миланой отправимся вечером в гости к ее бабуле. Да, милая?» — подмигнул ведьме Варлоки. «Передадим весть о возвращении настоящего короля и перетянем их род на свою сторону». Скай кивком головы дал понять, что он полностью согласен со словами демона, и повернулся к эльфам. «Карель, вы со Скиллой останетесь здесь и ждете нашего возвращения. Грамоты от кобальдов, оборотников и эльфов я оставлю тебе. Если со мной что-то случится, собирайте войско и придерживайтесь плана». Эльф с очень серьезным выражением лица протянул вперед руку, о чем-то крепко задумавшись. Казалось, ему хотелось о чем-то спросить оборотника, но он в последний момент не решился.